Глава 15. Маша. Вечер начался, как обычно, с напряженной тишины. На кухне все как-то молчаливо перетекли к столу, глядя на снежные узоры на окнах и стараясь не встречаться взглядами. Максим вернулся с улицы, весь в снегу, гордый, как павлин, будто он не машину из сугроба вытащил, а сам сугроб победил. «Ну что, сражение с природой выиграно», — сказал он, усаживаясь рядом со мной. Его голос был громче, чем нужно, словно он хотел, чтобы каждый в комнате знал, какой он герой. «А вы тут, я смотрю, все напряженные. Надо расслабиться. Новый год на носу». Он был чересчур оптимистичен для обстановки, которая могла бы войти в учебники под заголовком «Как не стоит отмечать праздники с бывшими и их любовницами». Кристина тут же подхватила. «О, давайте устроим планирование праздника», — сказала она с таким энтузиазмом, что я чуть не подавилась чаем. «Нарядим елку, составим меню, подумаем, кто что готовит». Она повернулась к Диме, хлопая ресницами, будто его мнение было единственным, что ее интересовало. «Котик, ты ведь мастерски управляешь всем, что касается организации. Может, ты распределишь, кто чем займется?» Дима, похоже, был в том же настроении, что и я, потому что его взгляд стал ледяным. Ну или котик не очень оценил свой новый статус. «Я не думаю, что здесь нужен контроль. Мы взрослые люди, справимся без команд». Я почувствовала, как уголки моих губ дрогнули в сдержанной усмешке. Уж точно он не собирался подыгрывать ее милым глазкам. Но Кристина так просто не сдавалась. «Ну а как же, без четких указаний все превратится в хаос. Особенно если...» Она бросила быстрый взгляд в мою сторону. «Кто-то вдруг решит действовать на свое усмотрение». Что ж, начало положено. Не могла она промолчать. Рано или поздно я все равно бы отхватила долю нападок. «То-то», — медленно повторила я, чувствуя, как меня начинает трясти. «Это ты сейчас намекаешь на меня?» Кристина широко улыбнулась, придавая своему выражению лица самую невинную маску. «Я ничего такого не говорила. Но, если честно, ты ведь редко принимаешь участие в таких мероприятиях. Вот я и подумала, что, может быть, тебе нужен небольшой толчок?» «Толчок, говоришь?» Переспросила я, чувствуя, как в моей груди начинает нарастать волна злости. Максим почувствовал напряжение и попытался смягчить ситуацию. «Девочки, давайте спокойно. Это всего лишь праздник. Главное, чтобы мы все провели его в хорошей компании». «О, точно!» Тут же вставила Кристина, повернувшись к нему. «Вы с Машей ведь так хорошо ладите. Может, вы вдвоем займетесь украшением зала? Все-таки командный дух. Ну и общее дело разжигает в отношениях огонек». Я резко поставила кружку на стол. «Послушай», — начала я, глядя ей прямо в глаза, «если ты думаешь, что можешь указывать, кто чем займется, то ты явно переоцениваешь свои полномочия. Я не собираюсь участвовать в твоих командных играх, потому что в этом доме ты вообще никто». Кристина побледнела, а потом сразу же покраснела, как спелый помидор. Дима, сидевший напротив меня, слегка усмехнулся, но ничего не сказал. «Типично». «Это некрасиво», — тихо сказала она, натянуто улыбаясь. «Я просто хотела помочь». «Помочь?» — повторила я, чувствуя, как нарастающее раздражение готово прорваться. «Помоги себе, Кристина. Займись чем-нибудь полезным. Например, перестань изображать из себя хозяйку в чужом доме». Максим наклонился ко мне и тихо прошептал. «Маш, может, не надо?» «Надо, Макс!» — ответила я громко, не отводя глаз от Кристины. «Потому что я устала от ее бесконечных намеков». «Это не намеки», — тихо пробормотала она. «О, ты права!» — я кивнула, скрестив руки на груди. «Это даже не намеки. Это попытка заявить свои права. На что, интересно?» Кристина вскочила со стула, и ее лицо горело от возмущения. «Я не собираюсь это слушать!» — воскликнула она, бросив на меня уничтожающий взгляд. «Котик, скажи ей что-нибудь!» Но Дима, на удивление, остался молчаливым наблюдателем. Он чуть подался вперед, скрестил руки и посмотрел на нас так, будто ему было чертовски весело. «Ты не права, Кристина», — вдруг сказал он. Его голос был низким и чуть насмешливым. «Она хозяйка. Пока еще». «Пока еще!» Резко спросила я, повернувшись к нему. «Ну, мы же в процессе развода», — напомнил он. «Так что технически?» «Технически, Дима», — перебила я, чувствуя, как мой пульс снова начинает скакать. «Ты все еще не дал мне развод, так что не строй из себя белого и пушистого». Слово за слово, и разговор быстро перерос в еще одну словесную баталию. Максим пытался успокоить нас, но в какой-то момент сдался и просто молча наблюдал за нашей перепалкой. Кристина вышла из комнаты, громко хлопнув дверью. Я же осталась сидеть за столом, тяжело дыша и чувствуя, как напряжение медленно отпускает. «Хороший вечер», — произнес Дима с насмешкой, поднимая чашку чая. Я смирила его взглядом и сухо ответила. «Пока ты тут наслаждаешься своим шоу, я собираюсь сделать что-то полезное. Например, заняться украшением елки. Без приказов». И гордо подняв голову, я вышла в гостиную, чтобы не дать ему шанса продолжить этот разговор. Но, черт возьми, как же он выводит меня из себя!